Пятая тренировка. Работа корпуса. Первое упражнение на суше. Круг лопаткой. Первое. Стоя на месте, создавайте движение только одной лопаткой, плечом, исключая движение головой и туловищем. Второе. Потяните лопатку назад, приближая ее к позвоночнику. Третье. Потяните лопатку назад и вверх, приближая ее к затылку. Четвертое. Следующим движением потяните лопатку вперед и вверх, будто тянете плечо к носу, удаляя лопатку от позвоночника. Пятое. Последним движением опустите лопатку вперед и вниз. Шестое. Повторите все движения, выполняя паузу в каждой из четырех позиций. Количество повторений сделайте 10 кругов правым плечом, а затем 10 кругов левым. Рекомендации. Старайтесь не двигать головой или грудной клеткой, создавайте движение только плечом-лопаткой. Выполните движение у зеркала, чтобы оценить свое движение и понять, двигаете вы плечом или всем туловищем вместо плеча. Возможные ошибки. Возможны имитации движения плеча в виде движений грудной клетки или головой вместо лопатки. Второе упражнение на суше. Круг лопаткой с ротацией корпуса. Первое. Стоя на месте, создавайте движение только одной лопаткой, плечом и грудной клеткой. Второе. Потяните правую лопатку назад. Третье. Вслед за лопаткой поверните грудную клетку вправо. Четвертое. Затем потяните лопатку назад и вверх, сохранив разворот грудной клетки вправо. Пятое. Следующим движением потяните лопатку вперед, вверх. Шестое. Вслед за лопаткой поверните грудную клетку влево. Седьмое. Последним движением опустите лопатку вперед и вниз. Восьмое. Повторите все движения, выполняя паузу в каждой из четырех позиций. Сделайте 10 кругов правым плечом и затем 10 кругов левым. Рекомендации. Выполняйте движение лопаткой и разворот грудной клетки раздельно друг от друга. Сначала потяните лопатку вперед или назад, а только потом дополняйте это движение разворотом грудной клетки вдоль оси. Постарайтесь исключить наклоны грудной клетки влево и вправо. Для контроля движений выполняйте это упражнение у зеркала. Возможные ошибки. Возможны наклоны грудной клетки в стороны. Возможны вращения тазом и ногами. Старайтесь разворачивать только грудную клетку, только вокруг своей оси. Третье упражнение. Скольжение с запуском ротации корпуса с прижатыми руками. Первое. Лягте на грудь, оттолкнитесь от бортика, запустите мягкую работу ног и прижмите руки к туловищу. Второе. Потяните правую лопатку вперед в толщу воды, а левую назад. Третье. Слегка помогая ногами, запустите ротацию корпуса влево. Четвертое. Остановите работу ног и постарайтесь удержать это положение тела как можно дольше. Пятое. Для удержания положения тела продолжайте топить плечо в воду, как бы наваливаясь на нее. Шестое. После потери положения крена вернитесь к бортику и выполните упражнение снова. Количество повторений. Сделайте таких 4 повторения на каждую сторону. Рекомендации. Старайтесь запустить ротацию корпуса мышцами пресса и поясницы в большей степени, чем работой ног. Создавая ротацию туловища, сохраняйте положение головы без ротации. Направьте взгляд на дно бассейна. Старайтесь избегать заваливания на спину. Найдите оптимальный угол разворота корпуса. Разворот корпуса требует усилий, но их нужно прилагать плавно, избегая резких движений. Таз может вращаться вместе с плечами. Это не будет ошибкой на начальном этапе обучения. Возможные ошибки. Резкий разворот корпуса может привести к заваливанию на спину. Недостаточные усилия не помогут создать нужный угол ротации, и вы останетесь лежать на груди. Четвертое упражнение. Отталкивание плюс один грибок с запуском ротации корпуса. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толще воды на 15-20 см. Третье. Слегка утопите правое плечо и руку, а грудную клетку поверните влево. Четвертое. Выполните грибок правой рукой, сохраняя правое плечо в толще воды. Пятое. В завершении грибка разверните грудную клетку вправо, чтобы правая рука легко вышла из воды. Шестое. На вкладывание уроните руку в воду со шлепком по воде, а затем заглубите ее на 15-20 см, чтобы занять исходное положение. Седьмое. При необходимости поправьте положение тела, проверив контрольные точки. Восьмое. Завершите упражнение и вернитесь к бортику для следующей попытки. Сделайте таких 4 повторения на каждую сторону. Рекомендации. Старайтесь запустить ротацию корпуса мышцами пресса и поясницы, а также опираясь рукой о воду. В меньшей степени помогайте себе ногами. Создавая ротацию туловища, сохраняйте положение головы без ротации. Направьте взгляд на дно бассейна. Держите руку прямой на протяжении всего грибка и проноса над водой. На вкладывание роняйте руку на ширине плеч. Делайте выдох плавный носом. Возможны ошибки. Заведение руки за спину во время проноса. Это приведет к заваливанию корпуса. Потеря прямой линии туловища. Стремитесь к вращению туловища вокруг своей осевой линии. Но не теряйте прямую линию туловища от головы до стоп. Пятое упражнение. Полусцепка со вдохом вперед. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Слегка утопите правое плечо и руку, а грудную клетку поверните влево. Четвертое. Выполните грибок правой рукой, сохраняя правое плечо в толще воды. Пятое. В завершение грибка заверните грудную клетку вправо, чтобы правая рука легко вышла из воды. Шестое. На вкладывание уроните руку в воду со шлепком по воде, а затем заглубите ее на 15-20 см, чтобы занять исходное положение. Седьмое. После грибка поднимите голову из воды и сделайте вдох. Восьмое. Положите голову на воду и верните себе правильное положение тела. Проверьте контрольные точки. Девятое. Снова выполните запуск ротации корпуса и грибок правой рукой. Десятое. Повторяйте эти действия, работая только правой рукой. Количество повторений. Проплывите этим упражнением 100 метров правой рукой и 100 метров левой рукой. Рекомендации. После вдоха очень важно выстроить высокое положение поясницы и ног, а только потом выполнять следующий грибок. Акцентируйте внимание на ротации корпуса и выстраивании положения тела перед каждым грибком. Ногами работайте плавно и мягко. При выполнении грибка правой рукой левую руку держите спереди без движений. Возможные ошибки. Заведение руки за спину. Во время проноса направляйте руку в потолок и не заваливайте назад. Грибок под животом. Выполняя ротацию корпуса, руку во время грибка ведите на ширине плеча. Шестое. Упражнение двойки с запуском ротации корпуса и вдохом вперед. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Слегка утопите правое плечо и руку, а грудную клетку поверните влево. Четвертое. Выполните грибок правой рукой, сохраняя правое плечо в толще воды. Пятое. В завершении грибка Разверните грудную клетку вправо, чтобы правая рука легко вышла из воды. Шестое. На вкладывании уроните руку в воду со шлепком по воде. Седьмое. После шлепка по воде правой рукой сразу утопите в воду левое плечо, создав разворот грудной клетки влево. Восьмое. Выполните грибок левой рукой с ротацией грудной клетки во время проноса. Девятое. На вкладывании уроните руку в воду со шлепком по воде, а затем заглубите ее на 15-20 см, чтобы занять исходное положение. Десятое. После грибка поднимите голову из воды и сделайте вдох. Одиннадцатое. Положите голову на воду и верните себе правильное положение тела. Проверьте контрольные точки. Двенадцатое. Снова выполните два грибка друг за другом, чтобы получить двойку. Я здесь имею в виду упражнение двойку, а не отметку за ваше выполнение задания. 13. Таким образом проплывите бассейн, в конце которого остановитесь для отдыха. Сделайте таких 100 или 200 метров. Рекомендации. Половину задания начинайте двойку с правой руки, а вторую половину с левой. Активно вращайте корпус, усиливая движение рук. Начинайте второй грибок только после шлепка по воде противоположной руки. Важно перед выполнением грибков выстроить высокое положение тела. Старайтесь не задерживаться между первым и вторым грибком. Делайте паузу только после завершения второго грибка для вдоха вперед. Возможные ошибки. Пальцы рук, торчащие из воды. Следите, чтобы рука, которая лежит спереди, была утоплена в толщу воды на 15-20 см. Отсутствие ротации во время выполнения второго грибка. Ротация на первом и втором грибках должна быть одинаковой.